Глава четвертая. Приказ явиться в медицинский центр взбесил Еву. Что, этот хам брезгует прикоснуться к ней, пока не выяснит, не заражена ли она страшными заболеваниями? Может, еще и на проказу или чуму надо провериться? Но деваться было некуда, поэтому Ева решила подойти к проблеме позитивно. Сейчас она бесплатно пройдет медосмотр в дорогой клинике. Она уже и забыла, когда обращалась к платным врачам. Но не потому, что совсем не болела, а потому, что они ей теперь были не по карману. Когда в январе пришлось оформить больничный лист из-за гриппа, она испытала шок в муниципальной поликлинике. Вокруг толпились люди, в тесном коридоре некуда было присесть. В кабинете стояла какая-то допотопная мебель. Врач уделила ей не больше 10 минут. Да и то постоянно отвлекалась на других пациентов. Зато здесь, в частном медцентре, было то самое обслуживание, к которому привыкла Ева. Молодая медсестра за ручку водила ее по кабинетам, врачи встречали улыбкой. Она сразу отправилась сдавать кровь, потом посетила гинеколога. «Максим Михайлович сказал, что вы хотели обсудить вопрос контрацепции», сказала гинеколог, молодая брюнетка с очень приятным голосом. «Вот как?» В светлом кабинете с современным оборудованием пахло медикаментами и антисептиком. Одетая в голубую распашонку, Ева сидела на гинекологическом кресле, сдвинув колени, и собиралась спуститься вниз. Осмотр уже закончился. Врач радостно сообщила, что у Евы все в полном порядке. Ну, конечно, еще надо дождаться анализов. «Расскажите мне, как вы предохраняетесь?» «Никак», — пожала плечами Ева. «У меня нет парня. Давно уже». Гинеколог удивленно подняла брови, а потом рассмеялась. «Ах, ну теперь-то парень у вас есть, причем очень симпатичный». Ева скептически взглянула на врача. Ее игривых восторгов она не разделяла. «Во-первых, Макс не бойфренд, а будущий рабовладелец. Во-вторых, разве можно назвать его симпатичным? Да он отвратительный!» Видимо, эту клинику Шведов посещал постоянно, был знаком с врачами. Сколько подружек он сюда отправил на обследование? Ева еще раз внимательно посмотрела на молоденькую гинекологиню. Та быстро забивала данные в компьютер. Вопрос с контрацепцией был решен. Из кабинета Ева вышла уже с вагинальным противозачаточным кольцом. Она и сама была рада, что будет предохраняться. Судя по основательным приготовлениям, Шведов планировал незащищенный секс. Еще не хватало забеременеть от этого хама. А затем девушку ждало новое потрясение. Как выяснилось, Шведов записал свою новую игрушку не только гинекологу, но еще и кардиологу. Кардиологу-то зачем отправил? Неужели боится, что Евино сердце не выдержит нагрузки? В кабинете девушку опутали проводами, подключили к монитору, усадили на велотренажер. Господи, что же собирается с ней делать Шведов, если распорядился проверить ее на выносливость? Неужели его слова о жестком сексе не были преувеличением? Еве опять стало страшно. В пятницу в WhatsApp прилетели результаты из клиники. Как Ева и думала, никаких проблем со здоровьем у нее не было. Рабочая неделя закончилась, но на субботу была запланирована встреча с важным клиентом, англичанином, который хотел прикупить что-то для своей коллекции. Ева, как управляющая галереей, имела свободный график работы. Могла отлучаться в течение дня из своего маленького кабинета, постоянно куда-то ездила. Но зато и после 6 и на выходных продолжала работать, в отличие от других сотрудников. Она боялась, что Шведов затребует ее к себе именно тогда, когда назначена встреча с англичанином. Однако повезло. Ева провернула очень удачную сделку, продала клиенту 3 дорогие картины, а рабовладелец так и не проявился. Он не позвонил в субботу, и в воскресенье Ева начала переживать уже из-за того, что Шведов передумал. А если все же решил взять с нее деньги? Господи, Где же она достанет эти проклятые миллионы? Но почему он передумал? Его не удовлетворил отчет из клиники? Таким образом, когда в воскресенье раздался звонок, сердце девушки взволнованно забилось. Да, это был Макс. Он приказал явиться к 7 часам к нему домой. С вещами. Он жил за городом. Но я... Что опять не так? Сразу же напрягся Шведов. Я не успею собраться так быстро. Молодой мужчина, очевидно, утратил дар речи. В трубке повисла пауза. «Вы оставили мне на сборы всего 3 часа!» Отчаянно выпалила Ева. «Всего?» «А еще доехать надо. Где вы там живете?» «Дороги пусты. Доедете за 15 минут». «Но я не успею собраться за такое короткое время». «Вот уж точно вы настоящая блондинка», — рассмеялся вдруг Шведов. «Чего там собираться? Вы же не в Магадан уезжаете». «Хорошо, уговорили. Давайте в 9 вечера. Я, конечно же, собирался заняться вами сразу, как приеду из аэропорта. Ну да ладно, подожду». «Из аэропорта?» «Я в другом городе, улетел в командировку. Думал оттянуться сразу, как вернусь, расслабиться хотел. Но придется ждать еще 2 часа из-за того, что вы такая капуша». «Приеду к 9», — сухо произнесла Ева. «До встречи». Собираясь, она не переставала думать о том, что готовит для нее кредитор. В гости пришла Мишель, единственная, кто остался от многочисленных подруг. За 2 года после трагедии все друзья куда-то постепенно испарились. Оказалось, что очень важно поддерживать их образ жизни, ездить на выходные в Куршевель, чтобы покататься на лыжах, устраивать вылазки в Сен-Тропе, летать в Майами. Конечно, ничего подобного Ева теперь не могла себе позволить. Она работала полный день, из принцессы превратилась в Золушку. Друзья считали, что подружку обуяла жадность. Став наследницей огромного состояния, она вдруг решила экономить на всем. Так они думали. Постепенно Ева превратилась в изгоя. Только верная Мишель, рыжая красотка с забавными веснушками и зелеными глазами, всегда была рядом. Даже ей Ева не призналась, что все наследство ушло на погашение долгов отца. Сказала, что сама не справилась с капиталом, совершила много финансовых ошибок и вот теперь сидит на мели. Но Мишель была девушкой недоверчивой. Она все равно считала, что подружка темнит и скрывает доходы. Поэтому постоянно предлагала Еве метнуться то в Париж, то в Лос-Анджелес и бросить дурацкую работу. Сейчас она лежала на белом круглом диване в Евиной гостиной и удивленно наблюдала за сборами подруги. На Мишель был салатный джемпер и бежевые брючки. Этот наряд очень шел к гриве ярко-рыжих волос. «Ты уже переезжаешь к парню? Значит, вы давно встречаетесь? А я не в курсе», — обиженно заявила она. «Мы только попробуем. Это не окончательный переезд. Да и вообще... мне не очень хочется», — вздохнула Ева. «Я так люблю свое гнездышко. Мне здесь уютно». Она собрала уже 1 большой чемодан и приступила к следующему. Надолго ведь отправляется в рабство к Шведову. На 3 недели. «Не очень хочется?» — удивилась Мишель. «А что тогда?» «Он настаивает». «Ой, какое платье!» — подскочила с дивана подружка. Она схватила бирюзовый наряд из тончайшего шифона. «Когда купила? Где?» «Так, признавайся. Летала в Европу на шопинг, а мне не сказала?» «Да никуда я не летала. Платью 3 года, наверное». 3 года? Фу, старье!» Комок бирюзового шифона улетел в сторону. Ева подобрала его, расправила и сложила в чемодан. «Что ты швыряешься?» — возмутилась она. Прошли те времена, когда Ева пополняла гардероб ежедневно. Она уже 100 лет не покупала ничего нового. Однако запасов было столько, что каждый день можно приходить на работу в другом наряде и всегда эффектном. «Так кто он, твой таинственный бойфренд?» «Погугли, о нем достаточно информации. Это Макс Шведов». Вскоре Мишель уже внимательно изучала сведения о молодом предпринимателе и зачитывала интересные данные. Рыжая красавица плохо читала вслух, 7-летний ребенок справился бы лучше. Мишель коверкала слова, неправильно ставила ударения. Она с 9 лет училась за границей, они с Евой вместе кочевали из одного дорогого пансиона в другой. Сейчас Мишель лучше читала на английском и итальянском, чем на родном. «Ах, какой парнишка!» — заворковала девушка, рассматривая фото. «Да он хорошенький!» Ева снова удивилась, что мужлан Шведов может кому-то нравиться. Врач в клинике говорила о нем с придыханием, Мишель тоже назвала хорошеньким. Даже юрист сказал, что Шведов симпатяга. «Ты серьезно? Разве он не выглядит как пещерный человек?» «Выглядит, но в этом есть особый смак. Согласись, утонченные и стильные мальчики у нас уже в кишках сидят. А тут нормальный мужик, такой, что прямо ух! Шея, плечи, лопищи, морда суровая, взгляд наглый. Вау!» «Он совсем без образования», — процедила Ева. На самом деле ей хотелось закричать, что Шведов — опасный тип, грубиян и почти насильник. Но как она тогда объяснит подруге свое желание пожить у него? «Вот прям совсем?» «Закончил какой-то безымянный институт, если только закончил». «А ты, Ев, посмотри, во сколько финансовые аналитики оценивают годовой оборот его компании. И забудь о том, что у него стрёмное образование. Не комплексуй, подруга. Как ты умудрилась так долго скрывать от меня этого брутального красавца? Я же говорю, мы недавно познакомились». «Не верю. Сколько у него сантиметров?» «Мы только познакомились», — отчеканила Ева. «Фу, такой быть, подруженька. Ты скрытная. А фоточку своего болта он тебе не присылал?» Мишель молнией метнулась к Евиному айфону, схватила его и принялась быстро листать фото. Ева закатила глаза и пожала плечами. Она знала, что подругу ждет страшное разочарование. Последние 200 фотографий были снимками акварельных картин, выставку которых Ева готовила в галерее. «Тоска!» — вынесла вердикт Мишель и отбросила гаджет в сторону. Она приуныла. Ознакомиться с анатомическими подробностями Евиного бойфренда не удалось. «Паренек крупный. Как ты его держишь? Интересно, хозяйство-то пропорционально габаритам?» Признаться, что секса у них еще не было, Ева, конечно, тоже не могла. Иначе ее переезд к Шведову выглядел полным бредом. «Там все отлично», — туманно сообщила она. «Хорошее хозяйство, внушительное». На самом деле Ева ужасно боялась того, что ее ждет. Зачем Макс отправил ее к кардиологу? А если он будет забавляться ею круглосуточно? Нет, круглосуточно не сможет, у него работа. А вдруг у него действительно большое хозяйство с полена? Ох! Надолго заряда хватает? Сколько минут твой красавчик может продержаться? «Мишель!» — закричала Ева, не выдержав. «Уймись ты, наконец! Отстань! Своим Ванечкой занимайся!» Англичанин Айвен уже 2 года числился в женихах Мишель. Подруга носила платиновое кольцо с крупным бриллиантом в форме сердца, подаренное в честь их помолвки. Но жадной до удовольствий девушке уже не хватало англичанина. Наверное, именно поэтому ей не давало покоя, какой же болт отхватила себе милая подруженька. Элитный поселок, где жил Шведов, охранялся как резиденция короля. Евин джип подъехал к шлагбауму. Из домика к ней вышел парень в камуфляже. Заглянул в салон и спросил у девушки фамилию. А потом дал отмашку коллеге. «Пропускай». Хозяин особняка встретил гостью на крыльце. Он смотрел, как Евин автомобиль заезжает во двор. Макс был в синих джинсах и черной обтягивающей футболке, что позволяло оценить его спортивную фигуру. Мишель бы запищала от восторга. А Еве было страшно видеть все это физическое великолепие. Разворот плеч, мощные бицепсы. Ведь оно подразумевало силу, которая скоро обрушится на нее. Вальяжной походкой царя зверей бизнесмен спустился с крыльца. «Добрый вечер», — поприветствовал он. «Надо же, вы пунктуальны». Макс удивился внешнему виду девушки. Он почему-то решил, что Ева никогда не расстается с 10-сантиметровыми шпильками. Возможно, даже ванну в них принимает. Но сейчас на гостье были серебристые слепоны, толстовка с капюшоном и джинсы в обтяжку. В таком наряде она выглядела совсем юной. «Здравствуйте», — еле слышно отозвалась Ева. Она не поднимала глаз, смотрела вниз. У нее было чувство, что она угодила в тюрьму. Гостеприимный хозяин это подтвердил. «Добро пожаловать на каторжные работы», — произнес он с гадкой ухмылкой и приклеился взглядом к Евиным бедрам, туго обтянутым джинсовой тканью. «Выглядите очень соблазнительно. Вещи в багажнике?» Не дожидаясь ответа, Шведов поднял заднюю дверь внедорожника и, оценив размеры чемоданов, присвистнул. «Ого! Решили остаться на подольше? Боюсь, вы и трех дней не продержитесь». Ева принялась нервно грызть губы. Эта дурная привычка долго преследовала ее после смерти отца, но удалось от нее избавиться. И вот опять все началось. А почему? Потому что этот мерзкий громила смотрит на нее, как на кусок мяса. Ева задрожала. Она вдруг увидела страшную картину. Она, абсолютно голая, распята в тайной комнате для БДСМ-игр. На стенах специальные девайсы, на ее запястьях и щиколотках кожаные браслеты. Цепи натянуты, не пошевелиться. А рядом стоит и облизывается от вожделения Шведов и поигрывает плетью. Воздух исчез, Ева поперхнулась и закашлялась. Она подошла к багажнику, чтобы вытащить вещи. Когда уезжала, у подъезда еле-еле погрузила тяжелые чемоданы в машину. Обычно мужчины с готовностью устремлялись ей на помощь, но в тот момент во дворе было пусто, никто ей не помог. Ева ухватилась за ручку чемодана, но Макс тут же оттеснил ее от багажника. «Стоп, куда? Я сам». Он вытащил оба чемодана так, как будто они ничего не весили, проигнорировал колесики и понес багаж к дому, а Еве кивнул, чтобы следовало за ним. Так как она была без каблуков, то казалась сейчас совсем маленькой рядом с крупным мужчиной. Девушка отчаянно трусила. Она была настолько напугана и смущена, что еле передвигала ноги, но успела заметить, что коттедж бизнесмена утопает в зелени. К вечеру похолодало, пахло влажной землей, травой и цветами. Дом был очень простой архитектуры, большой, но, конечно, не сравнить с огромным особняком Евиных родителей. Чудесные воспоминания детства, два крыла элегантного строения, длинные подъездные дорожки, мраморная лестница с балюстрадой, фонтан, парк. А еще улыбающееся лицо мамы, которая помогает маленькой Еве забраться на пони. Как давно это было! Ева ощутила комок в горле. Да, когда-то она была невинной голубоглазой малышкой, принцессой с собственным пони. А теперь вот-вот превратится в наложницу почти незнакомого мужлана. Внутри дома царили чистота и порядок. Хоть что-то радовало. Ева боялась, что ее затащат в берлогу, где буйствует антисанитария. но тут, очевидно, постоянно убиралась горничная. Дизайн интерьера был стильным и сугубо мужским. Черные и серые цвета, хромированные детали, кирпичная кладка. «У вас красиво», — не удержалась от комплимента Ева. «Что вы там бормочете?» — обернулся на лестнице Макс. «Красивый интерьер». «Еще бы! Дизайнер-гаденыш меня разорил. Вот ваша комната, мадам. Располагайтесь».